воняло застарелыми бычками от банки, прикрученной проволокой к перилам. Окурков в ней было вровень с краями. Из середины поднимался едкий серный дымок. Надписи на стенах сообщали о музыкальных и любовных пристрастиях авторов, их друзей и подруг. «Вот, черт побери, правила человеческого общежития. Самое первое и главное, если не можешь переехать за свой отдельно взятый забор с воротами и висячим замком, придется тебе каждый божий день нюхать чужие бычки и знакомиться с музыкальными и любовными пристрастиями всех, кому заблагорассудится написать о них на стенах, полах, потолках, подоконниках, ступеньках того самого места, где ты живешь». Арсений Троепольский ненавидел свинство, хотя и делал вид, что ему на все наплевать. Первая дверь справа явственно свидетельствовала о том, что за ней находится жилье в наем. Краска облезла, замочек хлипкий, коврика вовсе нет. Троепольский позвонил. За жидкой дверной фанеркой звонок прозвучал неожиданно громко, будто прямо на площадке. Никто не отозвался, и он снова позвонил. Звонок опять колыхнул подъездную тишину, слегка разбавленную телевизионной стрельбой, магнитофонной гульбой и человеческой удалью. На этот раз Троепольский почему-то насторожился. Что-то вдруг обеспокоило его, и, толкнув дверь, он понял, что именно. Дверь не была заперта. И весь подобравшись, Троепольский увидел, как раздвигается черная щель, и темнота квартиры вползает в скудный свет лестничной площадки, смешивается с ним и становится похожей на разбавленные чернила. Он посмотрел в чернильную лужицу, оперся притолоку и громко позвал в щель. «Федя, ты здесь?» Никто не отозвался, и, рассердившись на себя за невесть откуда взявшийся страх, от которого стали влажными ладони, он толкнул дверь. Она и не подумала скрипнуть, а он почему-то ждал скрипа. «Федя! Федь! Ты живой?» Хуже всего было то, что заходить в квартиру ему не хотелось. Не хотелось и все тут, хотя этому не было никаких логических объяснений. Он посмотрел на свои пальцы в перчатках, вцепившиеся в дверь, заставил их разжаться, просунул руку вглубь и зашарил по стене. Ничего не нащупывалось. Где в этой дурацкой квартире включается свет, а? Квартира стандартная, сдаваемая в наем, значит, вряд ли кто-то здесь менял проводку и переносил выключатели. С правой стороны, чуть выше пупка, чуть ниже грудной клетки, непременно должен быть пластмассовый квадрат. «Федя!» За спиной, в бетонной шахте, загрохотал лифт, поехал вниз. Арсений просунул руку поглубже, и свет, наконец, зажегся. Он даже зажмурился на секунду, так неожиданно это было. Квадратная передняя с вешалкой и резиновым уличным ковриком под ней материализовалась из черной пустоты. На вешалке болтались Федино кашемировое лондонское пальто, мятое и пыльное, и куртка с капюшоном такой формы, словно в нем долго носили ведро, а потом выкинули. «Федь! Ты где?» Вряд ли он ушел и оставил дверь открытой, быстро подумал Троепольский. При всех странностях он все же вполне нормальный человек, а дома у него техника, стоимость которой вполне может сравниться со стоимостью этой квартиры. Направо был коридорчик, в два шага, налево, кажется, кухня. «Федя, черт тебя возьми!» Троепольский заглянул в кухню. Голое окно, нагромождение какой-то посуды на столе, козлоногая табуретка, черная тень от нее лежала на линолеуме, и никакого Феди. Ощущение опасности стиснуло горло, а потом стекло вниз по спине. Волосы на затылке встали дыбом. Что-то размеренно капало в глубине квартиры. И ему казалось, что капает у него за спиной, а там ничего не могло капать. Он нетерпеливо повел шеей, трусливо кося глазами за плечо. Щека, шершавая от вечерней щетины, прошуршала по воротнику куртки. Ему показалось, что прошуршала очень громко. Какой-то посторонний звук. Арсений явственно расслышал. Какой-то очень странный, повторяющийся посторонний звук. Шипение? Шорох? Он резко повернулся и настороженно обвел глазами квадратную переднюю. Все та же куртка, тот же коврик и разномастные ботинки, наваленные горой в углу. Троепольский потер затылок, стараясь ослабить давящий обруч паники, и сделал два шага, преодолев коротенький коридорчик. В комнате было совсем темно, даже не слишком понятно, есть ли там окно и, если есть, то где оно. Правой рукой он опять зашарил по обоям. «Федя, ты тут или тебя нет?» Собственный голос показался ему чужим, и в тишине, которая наступила после этого бессмысленного вопроса, Арсений снова услышал тот самый размеренный звук. Он стал ближе и явственнее. «Что-то здесь не так. Надо уходить отсюда прямо сейчас. Надо выйти на лестницу и вызвать милицию». Пальцы вдруг наткнулись на пластмассовый квадрат, и в эту секунду в кромешной темноте, в которой стали уже привыкать глаза, произошло какое-то движение, словно сгусток тьмы метнулся на него. Метнулся и задел. Арсений отшатнулся, чувствуя, как от первобытного страха пустеет в голове, и что-то слабо ударило его в висок, как будто смазало. Очки упали, и, кажется, он наступил на них. Темный силуэт рванулся мимо него, и за спиной погас свет. Стало черно. Отдаленный удар, размеренная дробь, и больше ничего. Совсем ничего. Без очков в темноте он ничего не видел. Вот такая особенность его зрения. Он не был фатально близорук, так слегка, как все многие читающие и пишущие люди, но в сумерках становился слепым, как крот. Впрочем, говорят, что крот, хоть и слеп, все же как-то ориентируется в темноте. Арсений Троепольский в темноте мог только стоять. Двигаться не мог. Размеренный звук, к которому он прислушивался 10 секунд назад, нет, не 10, какие там 10, 3 секунды назад, пропал и больше не повторялся. Спина и ладони были мокрыми. Черт побери, ну что же здесь происходит? Рассердившись на себя за свою панику, беспомощность и еще за то, что ничего не видит, он снова зашарил по стене. Нащупал пластмассовое и квадратное и нажал. Свет послушно зажегся, словно все в порядке, будто так и надо. Большая квадратная комната, облезлый шкаф, коричневый диван, обои на каждой стене разные, с правой стороны громадный письменный стол со стеклянной столешницей, неуместный до такой степени, что хотелось протереть глаза. Стол сверкал почти операционной чистотой. На нем жидкокристаллический монитор, сделанный на заказ, ибо мониторы таких размеров в магазине не продавались. Аккуратные стопки дисков и почти никаких бумаг. Панель, предназначенная для компьютерной клавиатуры, наполовину выдвинута. Многочисленные шнуры спрятаны в черный кофр, чтобы не болтались под ногами. Кресло, отвечающее всем на свете эргономическим правилам, чуть покачивалось из стороны в сторону. Между столом и креслом на полу, в луже крови, лежал человек. Именно в луже. Она стремительно заливала светлый паркет, подбиралась к колесику щегольского письменного стола. Троепольский закрыл и открыл глаза. В ушах зазвенело, ноги стали ватными. Паника кулаком ударила его в живот. «Федя!» — крикнул он, прыгнул вперед, отшвырнул кресло и присел на корточки. «Федя!» — бессмысленно было звать Федю.